Глава 30. Сюрприз от мамы. Кира сидела в своей комнате с телефоном в руках, ожидая звонка от мамы. Они договорились созвониться в 7 вечера по местному времени, когда в Сингапуре уже была полночь. Игорь лежал на диване в гостиной, читал сценарий и ворчал из-за гипса, который не давал ему удобно устроиться. Ровно в 7 зазвонил телефон. «Мама!» — обрадовалась Кира, отвечая на звонок. «Кирочка, родная!» — голос Альбины звучал устало, но счастливо. «Как дела, моя хорошая?» «Хорошо, а у тебя? Тогда приедешь?» «Завтра утром вылетаю. Буду у тебя вечером 30 декабря. Кира, я посмотрела твой фильм». Кира напряглась. Накануне Игорь отправил Альбине смонтированную версию домашнего фильма, который снимала Кира. «И что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что моя дочь выросла», — мягко сказала Альбина. «И что она стала очень счастливой. Знаешь, когда я смотрела, как вы все вместе готовите ужин, как дедушка рассказывает морские байки, как ты заботишься об Игоре после его травмы, у меня на глаза наворачивались слезы». «А, ты видела папу на костылях?» — вспомнила Кира. «Он так неудачно упал на катке. Мы всей семьей пошли кататься, и он пытался научиться, а потом какой-то малыш выскочил прямо перед ним. Папа попытался увернуться и сломал ногу. Теперь ему ходить в гипсе еще 1,5 месяца». «Бедный Игорь», — сочувственно сказала Альбина. «А как он справляется?» «Хорошо. Дедушка говорит, я помогаю, а еще...» Кира помолчала, не зная, стоит ли говорить. «Что еще, дорогая?» «А еще ему помогает Анечка, Анна Сергеевна, моя учительница. Она... ну, у них роман». «Роман?» — удивилась Альбина. «Ага, они встречаются уже несколько месяцев. Аня очень хорошая, мам, она добрая, умная, и папа с ней счастлив. И знаешь что?» — Кира вздохнула. «Сначала я хотела, чтобы вы с папой снова были вместе. Даже пыталась вас помирить, когда узнала, что ты возвращаешься. Но потом поняла, что у папы уже есть Аня. И, наверное, так будет неправильно». Пауза затянулась еще больше. «Кирочка», — наконец сказала Альбина. «Ты очень мудрая девочка. Действительно, нельзя кого-то заставить любить. К тому же наша история с твоим папой была яркая. И я ни о чем не жалею, потому что после нее родилась ты. И у мамы тоже есть новости. Но об этом мы поговорим, когда я прилечу, хорошо?» «Хорошие новости?» — осторожно спросила Кира, возвращаясь к началу разговора. «Самые хорошие. Я вижу, что у тебя появилась настоящая семья. Большая, дружная, немного сумасшедшая семья, которая тебя любит». Кира почувствовала облегчение. «Мама, тебе не обидно, что я так к ним ко всем привыкла и что у папы есть Аня?» «Дорогая», — засмеялась Альбина. «Почему мне должно быть обидно? Я рада, что у тебя теперь столько людей, которые о тебе заботятся. Дедушка Афанасий кажется замечательным, и наша бабуля, кажется, тоже нашла себе кавалера. А Игорь, скажем так, мы с ним давно поняли, что не подходим друг другу, как супруги. Но как родители такой прекрасной девочки вполне можем дружить». «Правда?» «Правда. А теперь...» «Кирочка, у мамы для тебя сюрприз», — вдруг сказала Альбина, и в ее голосе появились особые нотки. «Какой сюрприз?» «Большой сюрприз и хороший. Но пока это секрет. Только скажу, что мне очень хочется познакомить тебя с одним человеком». Сердце Киры ёкнуло. «С каким человеком?» «Увидишь, когда прилечу. Это важно для нас обоих. Думаю, для всех нас». «Мама, ну скажи хоть что-нибудь!» — взмолилась Кира. «Нет, дорогая, не буду портить сюрприз. Просто поверь мне, все будет хорошо. Лучше расскажи, как у тебя дела в школе. Как Тимофей». Они еще 10 минут болтали о школьных новостях, подкасте. Альбина смеялась, задавала вопросы, и все казалось обычным. но Кира не могла отделаться от странного чувства тревоги. «Ладно, дорогая, мне пора», — наконец сказала Альбина. «Надо собирать вещи». «Мама, я очень-очень по тебе соскучилась», — сказала Кира. «И я по тебе, солнышко. До встречи». Кира положила телефон и уставилась в потолок. «Что за сюрприз? С кем мама хочет ее познакомить? И почему у нее такое предчувствие, что этот сюрприз может все изменить?» Она лежала на кровати и размышляла. Мама была в Сингапуре несколько месяцев. За это время могло произойти что угодно. Она могла с кем-то познакомиться, полюбить кого-то. А может быть... «Нет», — прошептала Кира. «Не может быть». Но мысли крутились в голове, как назойливые мухи. А что, если она решит забрать Киру из ее новой семьи? Кира села на кровати и обхватила колени руками. Еще осенью она мечтала только об одном, чтобы мама вернулась, и они снова были вместе, как раньше. А сейчас? Сейчас у нее была новая жизнь. Папа, которого она, наконец, научилась называть папой. Дедушка, который каждое утро будил ее морским колоколом и рассказывал удивительные истории. Анечка, которая стала для нее не просто учительницей, а почти второй мамой. Сосед Василий Васильевич, который влюблен в ее бабушку. А еще была школа, к которой она привыкла и где у нее появились настоящие друзья. Тимоха, который делился с ней своими переживаниями. Одноклассники, которые слушали ее подкаст. Даже эта квартира стала для нее домом. «А вдруг мама захочет все изменить?» — прошептала Кира Пушку, который сонно крутил колесо. «Вдруг она скажет, что мы переезжаем, или что этот новый человек станет моим новым папой?» От этой мысли у Киры заболел живот. Она не хотела нового папу. У нее уже был папа, Игорь, который учился готовить ей завтраки, который слушал ее подкасты под ником «Горе», который переживал за нее больше, чем за все свои сценарии. Кира встала и пошла в гостиную. Игорь лежал на диване, положив под больную ногу подушки, и что-то печатал в ноутбуке. «Папа», — тихо сказала она. «А?» — он оторвался от экрана. «Что случилось, дочка?» «Я разговаривала с мамой». «И как она?» — Игорь отложил ноутбук. «Хорошо. Прилетает 30-го вечером». «Это здорово», — улыбнулся Игорь. «Мы успеем подготовиться к встрече. Может, украсим квартиру? Приготовим что-нибудь особенное?» Кира села на край дивана. «Папа, а у мамы есть сюрприз. Она хочет познакомить меня с каким-то человеком». «С каким человеком?» Улыбка на лице Игоря слегка померкла. «Не сказала, только что это важно для всех нас». Они помолчали. Кира видела, что Игорь тоже о чем-то думает. «Папа, а что, если мама захочет забрать меня? Что, если она решит, что мне лучше жить с ней? Или переедет в другой город, или в другую страну?» Игорь посмотрел на дочь и увидел в ее глазах настоящий страх. «Кира», — осторожно сказал он, — «ты этого хочешь?» «Нет», — быстро ответила она. «Я не хочу никуда уезжать. Я хочу остаться здесь, с тобой, дедушкой, со всеми. Я хочу ходить в эту школу, дружить с Тимохой, записывать подкасты. Теперь это мой дом». Голос у нее дрожал, и Игорь понял, что дочь действительно напугана. «Иди сюда», — сказал он, раскрывая объятия. Кира прижалась к нему, и он погладил ее по волосам. «Слушай меня внимательно», — сказал Игорь. «Что бы ни случилось, что бы ни решила мама, твое мнение тоже важно. Ты уже не маленький ребенок, которого можно перевозить из одного места в другое, не спрашивая его желания». «А если мама скажет, что я должна выбрать между вами?» «То мы с ней поговорим, как взрослые люди, которые любят тебя и хотят, чтобы ты была счастлива». «А что, если человек, с которым она хочет меня познакомить?» «Кира», — перебил ее Игорь, — Мы можем додумывать до бесконечности. Давай дождемся, когда приедет мама, и узнаем, какой сюрприз она приготовила. А пока просто будем готовиться к ее приезду». Кира кивнула, но тревога не ушла. Она чувствовала, что их спокойная семейная жизнь вот-вот изменится, и не была уверена, что эти перемены будут к лучшему. «Папа», — тихо сказала она, — «пообещай мне, что мы всегда будем семьей, что бы ни случилось». Игорь крепко обнял дочь. «Обещаю», — сказал он, — «мы всегда будем семьей». Но в глубине души он и сам не знал, сможет ли сдержать обещание. Завтра в их жизнь вернется Альбина, а вместе с ней неизвестность. До Нового года оставалось 2 дня. Совсем скоро прилетит ее мама, которая привезет с собой сюрприз, способный изменить жизнь маленькой семьи, только-только научившейся быть счастливой вместе.